Глава 56. Влад. Настроение ни к черту. Все утро пытался до Васи дозвониться, но она, конечно же, меня снова игнорит. Что за стратегия такая? При любой проблеме прятать голову в песок. Грёбаный детский сад. Несмотря на то, что мои мысли заняты совсем другим, сегодня при встрече с Никой приходится изображать, что у меня все ништяк. Вчера еле выпроводил ее. Хорошо, у меня генеральная отмазка. Две работы. Но вот сегодня, когда мне по-настоящему нужно кое-что от нее получить, приходится выглядеть джентльменом. Проходи. Приоткрываю перед ней дверь и пропускаю вперед с блаженной улыбкой. Хрен знает. Может, с Васей у меня тоже такое идиотское выражение лица. Вот только с ней я улыбаюсь искренне, в то время как с Никой. Ника для меня просто работа. Навязанная отцом невеста. В конце недели он проворачивает с ее батей сделку века, и наши с Никой отношения должны продлиться как минимум до окончания этого этапа. «А ты уверен, что мне нужно отвечать на эти вопросы?» Волнуется моя невестушка. «Я не думаю, что папа одобрит». «Детка», как можно искренне смотрю ей в глаза, «у нас все схвачено». «Ты думаешь, отец просто так меня в прокуратуру устроил?» Стараюсь говорить мягко и убираю с ее лица выбившийся из прически локон. «Эта работа нужна как раз для того, чтобы у наших с тобой родителей не было проблем с органами правопорядка». Ника хмурит лоб и надувает пухлые губы. Они у нее как пельмени, большие и надутые. «Ненавижу пельмени». «Ну, котик!» – капризно тянет она. «Я все равно переживаю. Вдруг я скажу что-нибудь не то?» Еле удерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Ника поднимает лицо вверх и тянется ко мне губами. Приходится быстро чмокнуть ее, чтобы отстала. «Просто говори правду!» Расплываюсь в самой обаятельной улыбке, на которую только способен. «Это всего лишь репетиция. В дальнейшем это поможет тебе правильно отвечать на вопросы других следователей. Ты же уже указана как партнер компании твоего отца. Значит...» «Ну да, ну да», – пожимает плечами блондинка. «Я все понимаю, котик, просто...» – вздыхает. «Я уже знаю, в каком русле пойдет дальнейший разговор. Нике не нравится, что наши отношения никак не выходят на новый уровень. Трахать ее даже до появления Васи в моей жизни мне не особенно-то хотелось. Ну а теперь...» Вообще рвотный порошок. У меня на таких избалованных мажорок с подросткового возраста аллергия. До сих пор Ника охотно глотала мое вранье о том, что я ее слишком уважаю. Еще не пришло время, и пусть наш первый раз будет чем-то особенным. На последние пару недель она словно с катушек слетела, долбит меня постоянными звонками, заставляет проводить с ней все больше времени. Вчера вот без предупреждения заявилась ко мне домой. Будто чувствует что-то. «Просто ты не уделяешь мне должного внимания». Еще сильнее надувает губы. «Знаю, сейчас начнет манипулировать. Давай проведем целый день вместе, а? Я очень хочу познакомиться с твоей мачехой. Почему ты не зовешь меня в гости?» «Ладно», пожимая плечами. «Если выбирать между ужином в кругу семьи и с постелью с Никой, я, пожалуй, предпочту первое. Приходи завтра вечером к нам на ужин». «Правда?» – улыбается она. «Хорошо». Печально выдыхаю. «И какого хера моя жизнь так сильно усложнилась? Теперь еще Васе придется объяснять, почему Ника ужинает с нашими родителями. Как представлю эти посиделки, так морозец пробирает». «Тогда договорились!» Девушка радостно хлопает в ладоши и подпрыгивает. «Мне приходится изображать участливое выражение лица. Нет, я однозначно буду гореть в аду за то, что делаю. Однако, если все получится, то, возможно, к моей карме все же приплюсуют хоть одно доброе дело». «Идем?» Держа руку на ее лопатках, я мягко направляю девушку в сторону лифтов. «Мне нужно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки». «Иначе...» «Влад!» За спиной раздается знакомый голос, от которого я чуть ли не подпрыгиваю. Мы с Никой оборачиваемся одновременно. «Привет!» За нашими спинами стоит запыхавшаяся Василина. «Какого черта ты тут делаешь?» Чуть ли не выпаливаю первое, что вертится на языке, но вовремя останавливаюсь. Если Ника что-то заподозрит, это будет совсем не айс. Поэтому я быстро беру себя в руки и говорю: «Вася, наконец-то ты пришла!» Кажется, мышка впадает в ступор. Такого она, наверное, не ожидала. Что ж, ей полезно. Сверлю ее удивленное лицо диким взглядом. «Тебя отец послал?» Спрашиваю, изо всех сил надеясь, что она мне снова подыграет. «Нет», — как-то резко отвечает она. «Мать твоя!» «Что, блин, она несет?» Мы оба замолкаем и яростно смотрим друг на друга. Меня так и разрывает от противоречивых эмоций. Придушить ее сразу или сперва зацеловать до смерти? «Я думала, у вас разные матери», — встревает разговор Ника. «Так и есть», — мы с Васей отвечаем хором. Потом я поворачиваюсь к невесте и уже более миролюбиво говорю: «Ника, будь умницей, подожди меня в кабинете. Там нас ожидает мой помощник Виктор, он сделает тебе кофе. Идет?» «Ну ладно, нам с сестрой надо переговорить». Луплю по кнопке лифта и жду, пока двери за Никой закроются, а потом оборачиваюсь к Васе и, еле сдерживая гнев, цежу: «Какого черта ты тут забыла?»